«Капитан!» — окликнул его Павок Суксафин. «Ты себе представить не можешь, что я вижу!» Аргилтал в сопровождении штурмового отделения Таргала продвигался по развалинам. Его боевые братья, закованные в серую броню, шагали по улицам, хрустя осколками рухнувших стеклянных зданий. Бездействующие цепные мечи тихонько гудели в руках воинов, но на каждом зубчатом лезвии уже виднелись следы крови. «Это Аргилтал», — отозвался капитан. «Мы находимся к западу от вас. Никакого достойного упоминания сопротивления не встретили. Доложите обстановку». «Искусственные существа», — голос Ксафина искажали помехи. Но его отвращение они скрыть не могли. «Они используют искусственных существ». Аргилтал повернул на восток, где город из стекла и черного с прожилками камня уже начинал рушиться и разваливаться. Вдоль дорог, ведущих к центру города, беспрепятственно распространялось пламя. Верный признак наступления легиона. «Штурмовое отделение Таргала. Приготовиться к атаке», — передал он по Оксу. «Несущие слово, за мной!» Громоздкие двигатели прыжкового ранца за спиной гортанно взревели и подняли Аргилтала высоко над землей. Датчик высоты на дисплее шлема замигал, быстро меняя обновляемые голубоватые цифры. Внизу проплывали невысокие башенки из витого стекла и петляющие улицы. Местная культура создала архитектуру, которая исполняла собственный танец. Капитан не мог даже определить, что перед ним. Произведение искусства или продукт рационального подхода. Но город из закаленного чужеродного стекла. Дороги, вымощенные черным камнем. Он был по-своему красив. Безумие часто обладает особой привлекательностью. «Я вижу тебя», — передал он Павок Суксафину. Внизу под ним отряды несущих слова продвигались сквозь развалины разгромленного городского квартала. И воинам в серой броне противостояла какая-то серебристая гадость, изрыгающая потоки разрушительной энергии. Рецепторы шлема уловили его недоумение и увеличили изображение вражеских воинов. Аргилтал не мог поверить своим глазам. «Вниз!» — скомандовал он отделению Таргала. Вокс-канал затрещал от подтверждающих сигналов. Аргилтал инстинктивным мысленным импульсом отключил двигатели, и светящаяся колхидская руна на дисплее его визора сменила цвет с красного на белый. Основные ускорители прыжкового ранца завибрировали и отключились. Затем сопла выпустили струи дыма, свидетельствуя о том, что вспомогательные двигатели активировались, чтобы погасить скорость спуска до не представляющей опасности для жизни. Приземление получилось жестким. Удар керамитовых подошв расколол мостовую, и по камню разбежалась паутина трещин. В реве двигателей и с громким треском рядом с ним опустились на землю остальные воины отделения. «Высокие звезды!» — воскликнул Таргал, обводя руины своим гудящим цепным мечом. «Теперь я понимаю, о чем говорил капеллан». По проходу между полуразрушенными стеклянными стенами к ним на трех паучьих ногах приближалось одно из искусственных существ противника. Все его конечности имели множество суставов и оканчивались острыми лезвиями, вонзающимися в землю при каждом шаге. Туловище вполне можно было бы назвать человекоподобным, если бы оно не состояло целиком из подвижного стекла. Под прозрачной кожей виднелись электрические цепи, заменяющие вены, и металлический остов скелета. «Это наверняка какое-то украшение», — сказал Таргал, глядя на приближающееся существо, плавно скользившее на ногах лезвиях. «То есть? Только посмотрите на них!» «Ты зря тратишь свое время», — ответил Ксафин. «Прячься в укрытие, пока оно снова не выстрелило». Аргилтал пробежал до ближайшей стеклянной стены, где уже притаились бойцы Ксафина. Их было видно со всех сторон, но стена все же представляла какую-то защиту. «Оно еще и стреляет?» – удивился Аргилтал. «Ты уверен, что это не движущаяся статуя, и что мы не собираемся атаковать произведение местного искусства?» «Оно стреляет», – заверил его Ксафин. «И не желает умирать, посмотри сам. Отделение Малнора, огонь!» Из находящейся чуть впереди воронки с привычной синхронностью поднялись несущие слова и открыли стрельбу из болт-пистолетов. Снаряды забарабанили по корпусу стеклянного создания, покачнули его, но не причинили никакого видимого ущерба. В каждой точке, где болт достигал цели, вспыхивал электрический разряд, и снаряд детонировал, ограничивая воздействие минимальным кинетическим толчком. «Прекратить огонь и отступить», — приказал Ксафин. «Этот приказ уже начинает мне надоедать, сэр», — хрипло буркнул Малнор, но стрельба стихла. Искусственное существо немедленно восстановило равновесие и повернулось в ту сторону, где скрылись воины отделения Малнора. Энергетические цепи, заменявшие ему внутренности, вспыхнули злобным сиянием, и из открытой пасти вырвалась ослепительная молния, заплясавшая на краю воронки и оплавившая черные камни. «Оно сделано из непробиваемого стекла», — передал по воксу Торгал, «и плюется электрическими разрядами. Примарх не напрасно приказал истребить этот народ. Эти люди не просто еретики, они облекают свое безумие в физическую форму». Аргелтал прослушал вокс донесения от других подразделений и тихо выругался. Воины столкнулись с подобными существами по всему городу. Преодолев оборонительный щит столицы, он рассчитывал быстро справиться с задачей. Руководство планеты должно быть уже мертво. Проклятие! Почему не прекращается сопротивление? Отделение Торгала! Подняться на верхние позиции! Как прикажешь, капитан! Послышались ответы воинов. Громоздкие прыжковые ранцы снова активировались, и воздух задрожал от жара двигателей. Вокруг них разнесся сильный запах горящего топлива. Аргелтал, словно брошенное копье, взмыл вверх и приземлился на балконе, нависавшем над улицей. Остальные воины отделения Торгала последовали его примеру и разместились по краю ближайших крыш, как будто серые горгульи, наблюдавшие за идущим внизу боем. «Сколько таких созданий вам удалось уничтожить?» — спросил Аргелтал. «Трех, но двух из них подбил поборник из огненного шторма». Ксафин говорил о танковом батальоне «Братства Зубчатого Солнца». «Только не говори мне, что танк при этом был уничтожен». Вместо Ксафина ему ответил Малнор. «Я тебе этого не скажу, капитан, но его больше нет». Аргелтал посмотрел, как искусственное создание приближается на многосуставчатых ногах, балансируя на неровной поверхности с нечеловеческой ловкостью. Визор шлема на мгновение помутнел от искажений, а затем приблизил изображение. Весь корпус существа пронизывали серебристые вены, пульсирующие энергией. Кожа двигалась, словно жидкое стекло, но болты отскакивали от нее, причиняя не больше вреда, чем дождевые капли. «Ты сказал, что уничтожено три этих создания, а танк успел убить только двух. Третьего я убил своим крозиусом», — пояснил Ксафин. «Похоже, что существо уязвимо для силового оружия». «Понятно. Этого оставь нам». Аргелтал включил визор. «Отделение Торгала, приготовиться. Ответим огнем на огонь». «Как прикажешь, капитан», — снова раздался хор голосов. Аргелтал обнажил оба меча. Под каждым лезвием из красного железа в эфесе слоновой кости был скрыт силовой генератор. Пальцы привычно легли на триггеры, расположенные вдоль обтянутой кожей рукояти, и клинки с негромким гудением ожили, окутавшись зигзагообразными разрядами. «За примарха!» Оглушительный призыв, прокатившись по всей улице, привлек внимание машины. Ничего не выражающее лицо поднялось вверх. На том месте, где у человека располагался рот, от нарастающего жара раскалилось стекло. Аргелтал сделал два стремительных шага. От первого задрожал балкон, а вторым он оттолкнулся от перил, разбив их вдребезги, и взвился в воздух. Двигатели за его спиной взревели, выбрасывая струи дыма и огня. За парными клинками потянулся шлейф искр. «Аврелиан!» Воины отделения Торгала с криками покинули свои позиции вслед за капитаном и понеслись вниз, завывая двигателями прыжковых ранцев. «Аврелиан!» Аргелтал возглавил атаку, уклоняясь от огненной дуги, выброшенной искусственным существом. Секундой позже он приземлился на спину машины, развернулся и нанес удар бронированной ногой по стеклянной голове. Сверкнул фонтан блестящих осколков, и голова дернулась назад. Через мгновение последовал удар обоими мечами, и лезвия врезались в стеклянное лицо. Град осколков стал гуще. Сержант Торгал прыгнул сзади на плечи робота, и его цепной меч заскрежетал и завизжал по поверхности стекла. Послышался одиночный выстрел из болтера, но снаряд отлетел в сторону и взорвался в воздухе, не причинив ни малейшего ущерба. Напряженное рычание, вылетавшее из динамиков шлема птичьими криками, сопровождало приземление остальных воинов отделения. И вскоре все Астартес поддержали атаку своими мечами. Они набрасывались волнами, взлетали вверх, уступая место собратьям, а затем снижались для очередной серии ударов. Искусственное существо содрогалось под их мощным натиском, не имея возможности отразить нападение всех противников сразу. Аргилтал спикировал в третий раз и свел клинки вплотную, так что силовые поля, соприкоснувшись, зашипели и стали разбрасывать искры. В этом выпаде он нанес колющий удар обоими мечами в стеклянное горло, и по щитку шлема снова застучали сверкающие осколки. Машина умерла мгновенно. Серебристые вены почернели, и корпус, не удержавшись на подогнувшихся конечностях, рухнул на землю. Воины штурмового отделения Торгала неторопливо приземлились вокруг своего капитана. Они ослабили хватку на рукоятках цепных мечей, и гул оружия постепенно затих. Двигатели, остывая, выбрасывали последние струи выхлопных газов. Ксафин и Малнор с болтерами наперевес вывели свое отделение из развалин. «Отличная работа», — произнес капеллан. «Двигайся вперед, если хочешь, брат. Мы расчистим дорогу к центру города. Не ждите нас». Аргилтал кивнул, все еще не успев привыкнуть к изменениям в броне Ксафина. Доспех капеллана стал черным. Потемнел в память о пепле монархии, недавно покрывавшем доспехи каждого воина. Аргилтал ничего не сказал, когда впервые столкнулся с этим нововведением. Но при виде этого он все еще испытывал раздражение. Некоторые неприятности лучше побыстрее забыть. Из шипящего вокс-приемника прорвался новый, искаженный помехами голос. «Капитан, это Даготал!» Аргилтал взглянул на шпили в самом центре города. Там что-то было, какое-то скрытое устройство, которое вносило неразбериху в работу связи. «Я слушаю, Даготал. Прошу разрешения вызвать Карфаген». Ксафин и Малнор переглянулись, хотя под щитками шлемов выражение лиц разобрать было невозможно. Торгал нажал на триггер цепного меча, и зубья несколько секунд яростно перемалывали воздух. «Подробнее, Даготал. Это искусственные существа, сэр. У них есть свой король».